Поймали и выдворили прочь Риту Скиттер, сующую свой длинный нос куда не надо. Сегодня с ней не церемонились, и порядком растрепанная женщина пообещала всем причастным очень плохую прессу. В ответ ей посоветовали поберечься, чтоб самой ненароком не попасть под пресс. Обычно веселая и шумная в свой последний в учебном году день ватага подростков, скорей, каникулы впереди, сегодня напоминала отступающие после катастрофического разгрома жалкие остатки еще вчера великой армии. Такие же сгорбленные спины, растерянность и молчаливый вопрос в глазах. Как же так, слизеринцев среди этой скорбной процессии не было. Их, чтобы избежать никому сейчас ненужной бойни, что готова была неминуемо вспыхнуть даже из-за косого взгляда, отправляли отдельно от остальных учеников, через камин в Хаксмиде. Мрачный Хагрид, то и дело сморкающийся в огромный, вполне можно выкроить небольшой парашют, носовой платок наконец разрешил отправление задержанного из-за чрезвычайных событий аж на целых 5 часов Хогвартса экспресса. Собрались, но быстро закончили из-за мрачной, траурной атмосферы свою встречу члены армии Дамблдора. С угрюмыми лицами, обмениваясь короткими репликами, все разошлись, оставив в купе Поттера и Гринджер. Для первого наступило время неприятных вопросов, а для последней – сложных ответов. Гермиона, непривычно для него жестко, практически зло спросил Поттер. «Объясни мне, почему ты удержала остальных, Гарри? Послушай меня, послушай!» Поттер вскочил с места и всем своим невеликим ростом навис над сидящей на диване девушкой. Стресс наконец-то прорвался яростной истерикой и, как это обычно бывает, выплеснулся далеко не на самого виноватого человека. «И это все, что ты можешь сказать в свое оправдание. Рем и Билл ранены. Нимфадора уцелела чудом, метаморфировав под крау. Авроры погибли все. 8 авроров погибло. Дамблдор. Сам Дамблдор убит. А мы, его армия, в это время прятались по спальням. Мы, храбрые гриффиндорцы, благодаря тебе навсегда прослыли трусами. Что случилось, Гермиона? У тебя, как говорит Рон, опять обострение приступа МакГонагалл. Ты понимаешь, что это уже совсем не шутки. Не метла или не несделанная домашка, а человеческие жизни. Если бы мы были там, с ними, многие авроры остались бы живы. Ты понимаешь, что кровь их и на твоих руках тоже. Слышишь меня? Слышу, Гарри, слышу. Тихо ответила Гермиона и нервно переступила ногами, машинально поправив заднику подаренных Крэббом туфелек. И Поттер, подхлестнутый таким спокойным ответом, натурально взбесился. Стал кричать, что он отомстит Крэббу, Малфою, Снипу, упивающимся и самому Волдеморту. Пытался успокоиться, чтобы тут же снова срываться и бросаться обвинять уже Гермиону, причем чуть ли не в предумышленном предательстве. Но девушку это беспокоило совсем не так сильно, как могло бы, потому что мыслями она была далеко. Прикосновение к туфлям и упоминание Крэбба заставило ее вновь обратиться к результатам своего маленького расследования, которому она в последние месяцы посвящала серьезную часть своего и так невеликого свободного времени. Узнай, например, сколько из числа тех, кто сражался в прошлой войне, ее пережило, и где эти пережившие теперь. Эти слова, в сердцах тогда выпаленные Крэббом, хорошо запомнились Гермионе, так как задевали сразу несколько струнок в ее душе, или это с какой стороны посмотреть, давили на несколько ее больных мозолей. Во-первых, узнай, то есть не знаешь. Это слово для Гринджер всегда было словно для быка, красная тряпка. А если не всегда, то, как минимум, с тех самых пор, как сосредоточенные на занятии бизнесом родители не решили, как им тогда казалось, весьма эффективно и недорого, проблему наблюдения за ребенком, просто приучив ее читать, ведь книги стоят гораздо дешевле, чем наем нянечки. Во-вторых, вся эта тяжелая ситуация с прошедшей и, похоже, вновь начинающейся гражданской войной. В-третьих, все тоже, магический мир и отношение к маглорожденным. Несмотря на громкие заверения Дамблдора и МакГонагалл, в реальности дело обстояло далеко не так радужно. Даже если забыть про Амбридж, то по некоторым неосознаваемым самими детьми обмолвкам складывалась настолько грустная картина возможных вариантов жизни в магическом мире после Хогвартса для таких, как она, что на их фоне предложение, все того же Крэбба, к слову, стать бобром-библиотекарем неожиданно оказывалось как бы и даже далеко не самым плохим. Во всяком случае, работать в библиотеке с книгами гораздо приятнее, чем в поте лица по 12 часов на какой-нибудь ферме. или у зельеварного котла, или в лютном, в дешевом публичном доме. Какой бы отстраненной от реального мира ни была Грингер, но настолько важный и в глобальном, и в личном плане аспект никак нельзя было оставить без внимания. Гермиона его и не оставила с разбегу влетев, как она поняла уже потом, в расставленную Крэббом ловушку. Вначале, с точки зрения Гермионы, перед ней стояла интересная, но привычная академическая задача. Прочитать, посчитать, оценить полученный результат, сделать выводы и сформулировать аргументы, подтверждающую ее правоту. Ничего сложного, я много раз так делала, думала девушка, пока не стала вникать в проблему. И вот тогда-то идеалистические, из-за строго книжного воспитания, представления Грингера о мире в очередной раз столкнулись с грубо перечеркивающей их неприглядной реальностью. Впервые в жизни Гермиона по-серьезному столкнулась с неприятным фактом. Кое-что принципиально можно узнать только у непосредственных участников или лично знакомых с ними, а никак не из книг из общедоступной библиотеки. Ну а то, что одновременно требовалось узнать состав обеих противоборствовавших фракций, стало своеобразной вишенкой на торте. Несмотря на то, что исследование забуксовало буквально на первом же шаге, отступать умная и пробивная девушка не привыкла. И привыкать, несмотря на то, как нещадно ей пинками и оплеухами намекала жизнь в Хогвартсе, брось, отступись, не собиралась. Нельзя прочитать, что ж, спрошу, подумала Гермиона и приступила к сбору информации. Начать она решила с более простой задачи под названием «Орден Феникса». Казалось бы, в чем вообще проблема узнать об Ордене Феникса все? Есть же в шаговой доступности его непосредственный создатель и глава, который благоволит таким, как ты. Есть его зам, сидящий за соседней партой близкий друг, сын активных участников. В соседней комнате живет подруга, дочь все тех же активных участников. За другой партой сидит еще один приятель, чьи родители серьезно пострадали в войне. Если с упивающимися обязательно будут сложности, то уж с нашими проблем быть не должно, думала Грингер, и чудовищно сильно ошиблась. Разговор с директором, а именно с него вполне логично начало Гермиона, внезапно ничего, кроме раздражения, в сухом остатке не оставил. Дамблдор щедро выделил девушке время, был корректен и велеречив, сыпал историями и комплиментами, но за час беседы умудрился про свой орден не рассказать ничего серьезного. Ни истинных причин создания, ни целей, ни динамики личного состава, ни источников финансирования. А Гермиона была уже не в том возрасте, чтобы не понять, что ей только что вежливо указали место и порекомендовали не лезть. МакГонагалл от вопросов просто отмахнулась. Чтобы расспросить старших Уизли, требовалось либо лично иметь привилегию свободного посещения школы, либо послать разговаривать вместо себя хорошего приятеля с таковой. Студенты с этой привилегией в школе сейчас учились, и, даже, на ее курсе, но, одна только мысль послать Крэбба или Нокта Куизли с целью выпытать тайны ордена была далеко за гранью абсурда. В итоге от простого пути получить информацию из расспросов взрослых пришлось отказаться. Но и со сверстниками все оказалось далеко не радужно. Гарри Поттер об ордене Феникса ничего, кроме они были хорошие и боролись против плохих и многие, включая моих маму с папой, погибли, не знал, чем приводил Гермиону в неистовство, каковое она, помня весьма неоднозначные результаты последнего разговора с Дамблдором, являла только стенам заброшенного класса. Перси, Джордж, Фред Уизли уже выпустились и для расспросов, к сожалению, были недоступны. Приставучий Маклагген строил из себя много знающего, и Гермиона выделила на него немного времени. Однако, по факту, семикурсник оказался совершенно бесполезен, так как кроме примитивных комплиментов, на которые может повестись только совсем уж обделенная вниманием дурочка, и списка мест в Хогвартсе, куда старосты и деканы никогда не заглядывают, так что там можно, не знал ничего. С Роном Уизли получилось очень забавно. Сфокусировавшись на решении академической задачи, Гермиона как-то совсем упустила из виду, что у Рона Уизли в этом году появились кое-какие дополнительные интересы. И эти самые интересы не постеснялись явиться на встречу вместе с Уизли и с места открыто обвинить Грингер в попытке увести ее, Браун, парня, на искреннее оправдание, что она ничего такого не имела в виду, и это учебный вопрос. Лаванда обвинила Гермиону в откровенной лжи и выпалила: «А ты умеешь как-то по-другому?» Грингер некоторое время постояла с неприлично открытым ртом, потому что с ужасом для себя осознала, что в гипотетической задаче отбить обратно Уизли она именно так, через учебу, и действовала бы, перед победно усмехающийся Браун. а придя в себя, переадресовала, попутно изумляясь своей наглости, вопросы Браун. Но та ничего об ордене Феникса не знала, или не захотела рассказать. Уизли же, прям как опытный кавалер, и вовсе при первых же признаках назревающей женской ссоры по-тихому сбежал. Впрочем, отловленный позже, он тоже ничего нового Гермионе про орден сообщить не смог. Мысленно обложив тупость рыжего приятеля неприличными словами, Гермиона пошла к последнему доступному представителю семьи Уизли, Джинни Уизли. С ней разговор получился даже еще смешнее, хотя, казалось бы, куда дальше-то, чем с ее братом. То ли звезды так сложились, то ли время пришло, но расспросы Гермионы о семьях одноклассников Джинни встретила уже, чисто по-женски, подозрительно и ревниво. Ну а попытка успокоить Гриффиндорку упоминанием слизеринца. «Не волнуйся, это чтобы побольше узнать о родственниках Крэбба», и вовсе чуть было не окончилось катастрофой. Лицо Уизли исказилось так, что Грингер не на шутку испугалась, что сейчас ее вместо снижения подозрительности, наоборот, приложат знаменитым летучим мышиным с глазом. Ну а в глазах рыжеволосой девушки без всякой лигилименции можно было прочесть. Она что, всех без исключения интересных парней собирается перебрать? Осознание истины, что факультетская вражда – это одно, а матримониальные планы – совсем другое, и делению на школьные дома там места нет, стало для Гермионы очередным внезапным открытием. «Мне что, тоже себе какого-нибудь слизеринца начать присматривать?» Мысленно возмущалась прямая как лом и такая же гибкая Грингер. В общем, исследование на глазах шло ко дну. Политическая и социальная ситуация делала нынешний год настолько неудачным для расспросов, что Гермиона не раз с досадой и печальной усмешкой думала: хоть кради маховик времени и отматывай на пару лет назад. Рон был увлечен Браун. Девушки с факультета, судя по всему, предупрежденные об опасности Уизли, смотрели на Гермиону волчицами. Более того, другие девушки с хороших факультетов тоже стали ее сторониться, но Грингер не была бы Грингер, если бы опустила руки, проклиная стоявшими в очередь за сиськами, когда нормальные леди стояли за мозгами. Сплетниц с их матримониальными планами, Гермиона все же решилась зайти с другой стороны. Слизеринки. Все эти годы они, при попытке пообщаться, в лучшем случае обливали Грингер холодным презрением и напрочь отказывались разговаривать. В худшем, говорили, но с их уст слетали одни лишь больно ранящие оскорбления, а не интереснейшие, собираемые поколениями волшебников знания. Ситуация эта приводила Гермиону в натуральное бешенство, но что-либо сделать было нельзя. Не пожалуешься же взрослым, как она это делала в начальной школе. Они дразнятся и не хотят со мной разговаривать, накажите их. Ей уже не 5 лет, и идиотизм такой претензии осознавался полностью. Но ей, опять же, уже не 5 лет, поэтому можно немножко схитрить, даже Гриффиндорке. Тем более хитрить она собирается против змей. Ведь если правильно построить беседу, то можно в качестве оскорблений получить общеизвестные, в среде чистокровных, факты. Естественно, подойти с вопросом, кто еще был в шайке твоего отца, напрямик, например, к Малфою означало собрать флеш-рояль проблем. Постарается как непосредственно Малфой со своими миньонами, так и настороженные слизеринки. Поэтому, принимая во внимание недавнее фиаско с Браун и младшей Уизли, Грингер начала прямо с конца списка приятных собеседников, с Паркинсон и Гринграсс-старший, великий Мерлин. «Как низко я пала», — сокрушалась девушка, карауля будущие источники информации около женского туалета. Парадоксально, но разговор удался. По язвительным комментариям слизеринок узнать приблизительный состав упивающихся оказалось куда проще, чем выдавить из гриффиндорцев фамилии союзников. Тот-то родственник был убит бешеным Моуди, тот-то погиб при невыясненных обстоятельствах, этот вот покончил с собой в камере, тот-то отсидел в Азкабане и т.д. Да и о хорошей стороне кое-что выяснить удалось. В основном, как и кому отомстили, мда. Но информации все равно было недостаточно. Гермиона уже была практически готова сдаться, и тут ей внезапно повезло. На очередном ночном патрулировании свою помощь предложил Эрни Макмиллан. Так похожий на Малфоя хаффлпаффский приятель Крэбба, тоже из древней и уважаемой магической семьи, хотя, как он ненароком обронил, уже не наследник, на деле, когда отбросил свою чопорность, оказался весьма милым и умным парнем. С этим хоть поговорить есть о чем, не то что с приставучим Маклагином, неожиданно для себя как-то подумала Грингер, и испугалась, помотав головой. Было бы неправдой сказать, что корректное внимание симпатичного молодого человека было ей неприятно. Все же Гермиона, молодая девушка, которой ничто положенное в силу возраста не было чуждо. Однако с каждым новым рассказом с детства готовившегося стать адвокатом юноши об очередной семье, вырезанной полностью или практически полностью, эмигрировавшей прочь из страны, погибшей при неясных обстоятельствах, исчезнувшей, затворившейся, выродившейся и прочее, уверенность Гермионы в том, что сейчас совсем не время для амурных приключений, крепла все сильнее и сильнее. Ведь результат исследования ее откровенно не порадовал. Гермиона была девочкой умной и начитанной, поэтому понимала, что в гражданской войне гибнут по обе стороны фронта. Также для нее не стало неожиданностью, что не связанные с соблюдением законов упивающиеся убивали гораздо чаще, чем погибали сами. А вот что неожиданностью как раз стало, так это процентное соотношение выживших и погибших. Оно было даже хуже, чем она себе представила после слов Крэбба. Да, часть упивающихся была осуждена и посажена в Азкабан. Да, часть там погибла и возмездие свершилось. Но из Азкабана выйти можно, а из могилы – нет. Более того, портящий всю картину торжества правосудия прецедент Крауча-младшего. Раз был один сбежавший упивающийся, почему бы не быть и другому, о котором просто не узнали. А где другой, там и другие. Да и тот неприятный, если задуматься, факт, что Лестринджа и Крауча-младшего арестовали прямо над телами родителей Невилла. Значит, нашлись те, кто смог победить лучших боевиков среди упивающихся, темных колдунов в энном поколении. И сразу же вопрос, где они были и чем занимались до этого, не могли, или не хотели, и, тогда, что или кто заставил их изменить своим нежеланием, смогли арестовать. И опять вопрос, арестовать сложнее, чем просто убить, но их, самых верных клевретов, вместо того, чтобы казнить на месте, отводят на суд. Разве это не странно? Ну и главный вопрос, а кто был тот судья, который наказал так мягко? Впрочем, сам факт мягкости наказания Грингер не удивил. Воспитанный в достаточно традиционном, читай, сословном, обществе трудно не понимать, что всегда есть те, кто будут равнее. В общем, чем больше она узнавала, тем больше у нее появлялось новых неприятных вопросов и напрашивающихся простых и понятных, но еще более неприятных ответов. Да и история Блэка, когда преданный соратник был посажен в тюрьму без всякого суда. Через все это приходило то, чего не должно было быть у настоящей Гриффиндорки. Страх. И за себя, и, еще больше, за других. За близких, за друзей, за семью. Как совершенно правильно заметил Крэб, глупо надеяться, что надавить на маглорожденных через их родителей догадается только он один. А ведь благодаря этой гадине Скиптер все знают, что я либо любовница, либо, как минимум, дружу с Гарри. Это потому, что Рон тебя бросил. Это месть? Продолжал яриться Поттер. Обсуждать Уизли Грейнджер не хотела не меньше, чем свои подозрения в грязной игре Дамблдора. И совсем не по тем причинам, про которые сейчас упомянул Поттер. Подозрительность, возвращенная переосмыслением истории Блэка, оказалась прогрессирующей. Процесс переосмысления не пощадил и давнего школьного друга, в результате чего у Гермионы появились определенные сомнения. А является ли на самом деле Рон тем, кем кажется? Слишком уж часто бездарный, ленивый и глупый парень в критической ситуации умудрялся совершать такое, что не под силу не только ей, но и самому Поттеру. Начиная с тролля на первом курсе и заканчивая невероятными навыками в квиддиче на этом, и диссонанс этот определенно пугал. Ведь если начать с вопроса, а зачем он притворяется, то закончить можно в бедламе, с неизлечимой манией преследования. А вот это было по-слизерински, Гарри. Знаешь, если бы я действительно хотела ему отомстить, то мне было бы достаточно просто отойти в сторону и ничего не делать, позволив, тем самым, ему пойти и умереть, заодно вместе с Браун. Не смогла смолчать девушка. А, так ты все же слушаешь меня, Гермиона. Да, слушаю, Гарри, слушаю, ответила Грейнджер и тяжело вздохнула, недовольная тем, что Поттеру удалось ее задеть. Сколько себя не обманывай, но потеря Рона Уизли все же задевала девушку. И не столько из-за какой-то там любви, нет, сколько из уязвленного собственничества. И что же вы можете ответить, мисс Грейнджер? Пародируя МакГонагалл, спросил Поттер. Гарри, это был редчайший для нее случай, когда Гермиона не хотела указывать товарищу на его ошибки. Но Поттер, как и Уизли, был ее настоящим другом, поэтому, несмотря на возможную ссору, Объяснить ему его ошибку было ее долгом. «Я тебя слышу. Жаль, что тебя не слышит, Гарри Поттер». «Чего?» «Не понял парень. Задумайся о том, что ты мне говоришь, Гарри. Погибло 9 опытных волшебников. 3 ранены. Погиб Дамблдор. Сам Дамблдор погиб. И теперь ты злишься, что мы не участвовали в этом. Стало бы тебе легче, если б к погибшим присоединились наши одноклассники. Кем ты готов пожертвовать? Барнетом? Кем-нибудь из Криви или Потил? Или обоими парами? Уизли? Боунс? Беллу? Чанг? Я не...» Попытался что-то вставить Поттер, но Гринджер не дала ему такой возможности, продолжая перечислять членов армии Дамблдора. «Невиллом? Луной? Роном? Мной? Замолчи!» Не выдержав, закричал Поттер. Гермиона привыкла ответы подготавливать хорошо и заранее. «Труд никогда не бывает зря, дочка», — учил Гермиону отец. И девушка не раз уже за свою жизнь могла убедиться в правильности наставлений Гринджера-старшего. Так было и сейчас. Аргументы подбирались для другого диспута и с совсем другим человеком. Однако, не пригодившись против Крэбба, вряд ли теперь может состояться их, законопослушной ученицы Хогвартса и беглого соучастника убийства, даже случайная встреча, не говоря уже о беседе, они не пропали, отлично подойдя в споре с Поттером, или против Поттера. «Прости, Гарри, я вынуждена бить по-больному, иначе ты не поймешь», — подумала Гермиона и задала следующий, весьма болезненный вопрос. «Ты считаешь себя сильнее и опытнее прошедших специальные тренировки Авроров, Гарри?» «Нет». «Считаешь ли ты себя сильнее и опытнее Сириуса?» «Нет». «Так почему же ты думаешь, что с тобой ничего не случится?» «Нет». «Почему ты думаешь, что с нами всеми ничего не может случиться?» «Чего-то плохого, но из нас все еще никто не умер», — девушка перебила своего друга. «Ты сейчас это хочешь сказать, а я не прав?» — пошел в атаку Поттер. «Да, вспомни Крама». «Что Крама, не понимаешь? Говорить так, плохо, но тебе еще сильно повезло, что на месте Крама не оказался Дигори, а он, мог, или Делакур. Тебя попрекали за то, что погиб иностранец, так представь, как бы тебя возненавидели за Седрика, или за всех троих сразу, как бы ты посмотрел в глаза Дигори-старшему, убив сына». «Нет, это не я, Виктора убил Хвост. Я-то тебе верю, а поверил бы безутешный отец, что это мертвый кавалер ордена Мерлина убил его сына, а не ты. В приступе зависти, например, я не, ты, да. Но глупо мерить всех по себе, Гарри, ведь тогда не было бы никакой разницы между тобой и Малфоем. Помнишь, с какой ненавистью, несмотря на все твои объяснения, смотрели на нас всех болгары, когда забирали тело? Тебя не было там, ты не видела». «Да, это так, но если уж мы говорим на чистоту, то...» Гермиона замялась. «Что, тебе не понравится? Говори, раз уж начало». Зло прищурился Поттер. «Мне уже все это очень не нравится». «Хорошо. Вот ты обвинил меня чуть ли не в предательстве, но ты не задумывался, как твои поступки выглядят со стороны». «Мои поступки? Какие?» Гермиона мысленно обложила неприличными словами свое любопытство и Мордридова Крэбба, который его раздразнил. Набрала побольше воздуха и на одном дыхании выпалила. «Провокацией». «Чем? Какой провокацией?» «Обычной». «Не понял, знаешь, что говорят некоторые с Рейвенкла, что тот, кого не называют, почему-то безжалостен ко всем, кроме тебя. А это может быть в том случае, если догадываешься, что...» «Арррррр, ты». Лицо Поттера исказилось в гримасе ярости. «Да как ты смеешь, мерзавка». Парень схватил девушку за предплечье и с такой силой стиснул, что та невольно вскрикнула. Глядя в расширившиеся от сильной боли и еще более сильного удивления глаза, Гарри мгновенно пришел в себя, разжал руки и отшатнулся в ужасе. «Нет, нет, нет, прости, прости, прости», — прошептал парень и отвернулся, спрятав лицо в ладонях. «И хорошо, что они этого не видели». Поттер вздрогнул. «Гарри», — спустя некоторое время Гермиона подошла и положила руку ему на плечо. Добивать своего товарища она не собиралась. «Прости, я сделал тебе больно», — буркнул Поттер сквозь ладони. «Гарри, я не об этом. Пойми, я... Чтобы мне поверили, мне что, умереть?» «Да», — с горьким вздохом прошептал Поттер. Как это часто бывает, яркая вспышка ярости сменилась глубокой апатией. «Нет, я не хочу, чтобы кто-нибудь умер, вообще. А если уж, ну, чтобы не так глупо». «Глупо, да, повернись и сядь». Поттер со вздохом выполнил просьбу своей подруги. Отказать не смог, не после того, что только что случилось. «Прости». «Хорошо, но в следующий раз старайся держать себя в руках, не создавай лазеек ему. Обещаешь?» «Да». Прости еще раз, угу. Смотри, вот Хогвартс, замок, магический замок, его директор, его владелец. Владелец может очень многое. Многое, да, я читала в хрониках, старых. Гермиона слегка смутилась, неодобряемых. Гермиона, с очередным вздохом, правда, на этот раз не тяжелым, а непроизвольно натренированным за годы совместной учебы и приключений усталым. Поттер укоризненно посмотрел на свою одержимую знаниями подругу. «Что? Я же не для себя. Не перебивай. Так вот, вместе силой его владельца убивают. Кто в этом виноват? Эссен. Погоди, не отвечай сразу. Подумай сначала». Гринджер для наглядности закрыла ладошкой рот Поттеру. «Хм», — хмыкнул Гарри после того, как Гермиона убрала руку. «Не ты ли только что говорила, что взрослые и опытные знают и умеют больше нас, всесильные и всезнающие взрослые? Знаешь, не мне в такое верить, не после тролля оборотного Василиска, турнира, запретного леса Амбридж, битвы в министерстве. Я ничего не забыла, что случилось со второй МакГонагалл?» С показным удивлением спросил Поттер. «Она повзрослела. Предположим», после паузы мотнул головой Поттер, «я понимаю, на что ты намекаешь, но его предали. Предали те, кому он всецело доверял. У Макглав шпионов как-то раскрывают безо всякой магии. И одного предателя мало, чтобы так все рассыпалось. Он был не один. Малфой, Крэб. А кого предали они? Они предали». Поттер осекся. «Да, они враги. Они честно служат ему. Но, разве это наша, а не директора, прямая обязанность выявлять таких и наказывать? Кстати, ты так и не рассказал, что именно там произошло». «Ну». Поттер замялся. «Я догнал их в запретном лесу, Гарри, ночью. Это опасно. Плевать. Их, Снейп, Малфой, Крэб», буркнул Поттер и замолчал. «Что дальше?» — подбодрила его Гринджер. «Я пытался достать Снейпа, но предатель не хотел драться. И я хотел кинуть в него». Поттер снова замолчал. «Что? Ну, Гарри Поттер, чем именно ты хотел проклясть профессора Снейпа?» «Круциатусом, Гарри», — ахнула девушка. «Непростительное. Азкабан. Плевать, тем более я не успел». «Не успел? Он отшвырнул меня в кусты. Кхм, к вопросу о...» «Нет», — перебил ее Поттер, — «это не так, Снейп ненавидит меня». Выражение лица Гринджер могло сгодиться в качестве эталона скепсиса. «Всегда ненавидел, всегда». «Гермиона, ты же знаешь это. Зачем ты меня дразнишь?» «Извини, не могла удержаться. У меня, знаешь ли, стресс». «А у меня что, нет?» — недовольно буркнул Поттер. Подростки помолчали. «Что дальше было?» «Ну, я вылез. И, а тут, Малфой. И, ну, я, Гарри. Я кинул в него сектум симпру. Опять? В прошлый раз Малфой чуть не умер. Ну не умер же. И сейчас, Гарри, говори все сразу. Я устала из тебя по словечку выдавливать. Снейп его спас?» Поттер поморщился. Сейчас, подостыв, его немного коробила ситуация, в которой он кинул весьма болезненное проклятие в Малфоя, а попал в того, кто получасом раньше, возможно, спас ему если не жизнь, то здоровье. Даже с учетом всего произошедшего, это было немного неправильно и неудобно. Настолько неудобно, что Поттер решил никому не рассказывать о встрече с Крэббом на астрономической башне. Не Снейп, Крэб. Крэб, да. Как, защищая Малфоя, Крэб прыгнул вперед и поймал мое проклятие? Поймал? Чем? Не поняла Гринджер. Ты же вроде говорил, что со щитами против сектум симпры сложно, а он их не использовал. И чем же? Собой, отведя взгляд, буркнул Поттер. Он загородил Малфоя собой. Гермиона ойкнула. И что с Крэббом? Ты его убил? — спросила девушка. Поттер с легким подозрением посмотрел на Гринджер. В тоне, которым был задан вопрос, ему послышалось слишком странного оттенка волнения. Не знаю. С ней подбил следующую сектум симпру. Я не знаю, чем именно, сразу говорю. Обозвал меня таким же, как отец, вором и глупцом, что применяет заклинания против их же создателя. Забрал Крэбба, Малфоя и аппарировал. Это плохо. Плохо. Я не смог их ни обездвижить, ни вырубить. Плохо не это. Аппарировать с серьезным ранением очень опасно. Я читала, что это может плохо отразиться на... Да хоть все втроем сдохнут, мир станет чище. В сердцах выпалил Поттер. Между прочим, Поттер прервал очередную лекцию своей подруги в самом начале. Твой Крэб, за которого ты так беспокоишься, признался, что уже убил 10 человек. Ты понимаешь, что он не просто убийца, а массовый. Зачем ты мне это говоришь? — удивилась Гермиона. Я боюсь, что ты им очаруешься. Или уже очаровалась. Гринджер задумалась. после чего в отрицании мотнула головой. «Нет, сейчас меня больше волнуют не их жизни, а наши. Хочешь сказать, что нам нужно все бросить?» Начал опять заводиться Поттер. «Разбежаться поодиночке, спасать свои шкуры, прятаться, дрожать и ждать, когда нас найдут и перебьют. Нет, Гарри, совсем наоборот. Аврорат и Орден – это хорошо, но нам нужно думать. Нет, не так. Руфус Скримджер уважает Дамблдора и серьезно борется против того, кого не называют. Но он не вечный, и следующим может стать кто-то не такой к нам лояльный. А от прецедента, что тебя обвиняют лгуном, до решения ловить тебя силами Аврората совсем небольшая дистанция. Уж об этом мне можешь не рассказывать. Да, ты знаешь, как это бывает. Поэтому нам нужно перестать надеяться на других и самим подумать о собственной защите. Начать искать союзников и соратников. Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали. Это сказал очень неглупый человек, не смогла не удержаться от толики пафоса Гермиона. Да, пришла пора Поттеру скептически посмотреть на свою собеседницу. Он, может, и не знал, кто такой Эдмунд Бёрг, зато имел отличный, еще до хогвартский, личный опыт социальных взаимодействий в коллективе. И он отлично помнил, как Дадли с его прихвостнями умудрялись терроризировать в десяток раз большее количество учеников, которые, если бы объединилась хотя бы треть, безо всяких усилий просто размазали бы его шайку тонким слоем. А также Поттер помнил, как именно администрация школы, чтобы не портить рейтинг заведения и не ссориться с напористым и говнистым Вернаном Дурслем, реагировала на все происходящее. Выставлять пострадавших детей виновными, с этим вывертом психологии взрослых Поттер познакомился задолго до разбирательств с участием Амбриджа или Малфоя-старшего. «Может, ты знаешь, как их привлечешь, это же для их пользы, а значит, они обязательно присоединятся к нам сами, как это было с армией Дамблдора», — уверенно ответила девушка. Поттер тяжело вздохнул. Иногда он просто не понимал свою давнюю подругу. Как можно быть такой умной и при этом не осознавать совершенно базовых вещей, а заниматься прикладным просвещением придется именно ему, иначе Гермиона наворотит такого. Общество защиты прав домовиков тому ярчайший пример. Так, давай, как ты это умеешь, по пунктам. Что именно мы должны делать? Это будет долгая поездка, но уж лучше так, чем. Глава 23. Задание Салазара Слизерина. Части. А сочнется. Крэб. Открой глаза, это приказ, услышал я. Помимо своей воли открыв глаза, я осознал, что, а, я все еще жив, б, глазам больно и в, где-то совсем рядом со мной находится Волдеморт, так как только его приказом сопротивляться я был не в состоянии. Собственно, долго искать темного лорда не потребовалось, так как почти сразу режущие отвыкшие глаза яркий свет заслонило лицо темного лорда, что-то внимательно ищущего на моем лице. Прохрипел я вопросительно. Темный лорд уже пристально, но не холодно, как он любит, посмотрел на меня, повернул голову, отдал кому-то приказ работай дальше, развернулся и ушел. Теперь, когда Волдеморт больше не приковывал к своей персоне все мое внимание, я смог сосредоточиться на себе. Тело передало в мозг пакет ощущений, что ему всему-всему очень плохо и оно, побитое, лежит на чем-то мягком. Глаза же транслировали в мозг картинку весьма знакомого помещения. Ну, потолок я вижу, боль, чувствую. Значит, пусть и нездоров, но, хотя бы, жив. С долей радости подумал я. Ведь, если подумать, моя история легко и просто могла закончиться прямо там, в лесу. Но не закончилась, и это, хорошо. Теперь еще бы понять, что пришло в голову Волдеморту, и как мне оправдываться, чтобы не наказали. Как ответ на вопрос потолок снова загородило, но в этот раз уже очень смутно знакомое лицо. Голова работала почему-то медленно, как плохо смазанный или давно не использованный механизм, но я, сосредоточившись, все же понял, что лицо это принадлежит колдомедику, который лечил меня в прошлый раз после особо удачного опыта Волдеморта. «Опишите ваши ощущения», — без всякой прелюдии профессионально равнодушным тоном спросил волшебник. «Где болит?» Слова «а что, магией уже нельзя?» так и остались у меня на языке. Все, что можно было сделать без моей активации, наверняка уже и так сделали. С таким заказчиком-то, тэ-ха-ха, хрипло прокаркал я, и мне тут же протянули стаканчик с чем-то тонизирующим. «Так везде», уже нормально произнес я, смочив горло, «у меня болит везде». «Это, естественно, вы попали под боевое проклятие, получили серьезные раны, а после, еще и оперировали», чем серьезно усложнили дальнейшее лечение. Но где болит сильнее всего? Руки, ноги, голова, где-то внутри, где именно? Так, сейчас, я сосредоточился на сигналах, что посылало мне мое бедное, изрубленное тело. ХМ, наверное, где-то, не можете точно сказать, укажите пальцем. Да, вот, уярх. Полузарычал, полузастонал я от внезапно пронзившей меня резкой и сильной боли. Оказалось, что та боль, что терзала меня до попытки пошевелиться, на самом деле не терзала, а ласково царапала. Зато сейчас, впрочем, в этом мире к боли мне было не привыкать, так что, привычно сосредоточившись и слегка отгородившись от ощущений, я переместил руку и указал на один из самых ярких комков. Вот здесь ша-ша-ша, а вот сдерживать шипение я не мог. Потом вот, ай-у-я, тут, Поттер, тварь-ре, у-у-у, не дергайте так конечностями, плавно и аккуратно, словно варите зелье у снипа. Вот здесь, колдомедик аккуратно прикоснулся волшебной палочкой к какой-то точке у меня на груди. Здесь болит сильнее всего, здесь нет, а там в глубине, нет, а здесь, слабее, но все равно не так сильно. Вздохните глубоко, ша-ша-ша, да, больно, понимаю, насколько больно. Все равно не так, хорошо, ясно, тогда процесс у нас будет следующим, то ли возраст, как бы смешно это ни звучало в 17 лет, незаметно подкрался, то ли намек от, мать ее, магии это был, то ли Поттер действительно слишком силен, то ли, как предположил колдомедик, эта операция произошла но очень не вовремя и усугубила, то ли сыграла все вместе или в произвольном сочетании, но факт остается фактом. В этот раз мое выздоровление шло как-то не по-волшебному медленно и печально, так как обезболивающее принимать мне было нельзя, лечение оказалось очень болезненным. Зато, хех, весьма и весьма недешевым. Зелья прописали редкие, и сварены чтобы они были, желательно, мастером, плюс из реагентов качества, как минимум, выше среднего. Тут я уж было настроился рухнуть в финансовую бездну, потому что в яме уже и так находился, но Петтигрю меня приятно разочаровал. Оказывается, благодаря доброте и участию лорда лечение пострадавших в бою упивающихся шло за счет общака. В доброту и участие Вальдемарта мне, как человеку весьма в теме, поверить было сложно. Зато в простой, циничный расчет, если своих бойцов не лечить, они быстро кончатся, запросто. Тем более, учитывая, что часть реагентов поставляется по себестоимости самими упивающимися, а мастер-зельевар, свой и всегда под рукой, стоила эта доброта Вальдемарту не сильно уж заоблачных сумм. Как бы там ни было, но отказываться от соцпакета я, конечно же, не собирался. Да и если бы даже в долг лечили, тоже не стал бы. Даже в мире магии здоровья дело наживное гораздо сложнее, чем деньги. Первые две недели мне пришлось пластом пролежать в своей кровати в убежище Вальдемарта, а очень недовольный хвост был приставлен за мной ухаживать. Да, у волшебников труд медсестры, несомненно, заметно легче и проще, чем у маглов. Ту же испачканную постель за больным сделать чистой, всего-то палочкой взмахнуть. Но приятной ее все равно назвать было сложно, поэтому хвост входил ко мне перманентно насупленным, на вопросы отмалчивался, а на просьбы, гаденько ухмылялся. Ну а так как я тоже был далеко не в самом радужном настроении и сдерживал себя с трудом и не всегда до конца, отношения с Петтигрю ощутимо охладели. К началу третьей недели колдомедик дал осторожное разрешение потихоньку двигаться и колдовать, так что я смог обихаживать себя сам. Но еще до первой самостоятельной уборки, как только Вальдемарт услышал, что я ограниченно дееспособен, меня потащили на разбор нашей со Снипом ссоры. Скидку на плохое самочувствие, так отлично работавшую в моей прошлой стране, и не работающую больше нигде, мне, естественно, никто не сделал. Впрочем, если Снейп, пользуясь плохим самочувствием, хотел меня на чем-то подловить, то он безнадежно опоздал. Ориентировочно, недельки на две так, времени на подумать, что и как отвечать на его обвинения, благодаря Поттеру, у меня оказалось в достатке. Собственно говоря, ничем другим заняться, кроме как думать, я и не мог. Поэтому к началу разговора в голове, эх, хорошо быть отклюментом. Как в простенькой компьютерной игре, у меня были на 5-6 уровней в глубину расписаны все реально возможные ветки развития диалога. Наверное, именно поэтому они мне так и не пригодились. Снейп не придумал абсолютно ничего нового и просто повторно озвучил все те же вопросы, которые задал в прошлый раз в лесу. Видимо, у него со свободным временем на размышления все оказалось не так. Хех, здорово, как у меня. Ну же, лорд Крэбб, отвечайте, или вам не во сказать, почему, есть. Все очень просто, мистер Снейп. Год назад церковь попросила меня убить Дамблдора, так что, по-любому, Дамблдор той ночи бы не пережил, не вы, так я бы его убил. После долгой паузы, оправившийся от удивления Снейп только и смог, что попытаться меня поддеть. Тогда почему же вы медлили, лорд Крэбб? Слабенько, Снейп, слабенько. Подумал я и ответил, очень просто, зачем делать самому, если за тебя могут сделать другие. Совершенно искренне произнес я, лицо Снейпа от такой моей простоты на миг перекосило, да и такую славу мне, пока, не потянуть. Ну а теперь настала моя очередь. Мне хвост так и не сказал, что было дальше, но раз уж вам, мистер Снейп, стало не нужно дальше притворяться, вы этого говнюка Гриффиндорского, наконец, кончили. Снейп, естественно, даже ресничкой не дрогнул, но в его глазах без всякой легилименции можно было прочитать обещание семи казней египетских. Нет, не еет, нарочито удивился я, а почему, впрочем, так даже лучше, я сделаю это своими собственными руками, он мне за каждую царапинку, за каждую капельку крови ответит, прорычал я. Нельзя сказать, что я был на 100% неискренен. Уж слишком свежими и неприятными были воспоминания, чтобы не позволить себе хотя бы помечтать крепко пожать очкарику горло. Поэтому Снейп мою актерскую игру оценил на А+ и тут же бросился спасать своего любимого Поттера. Повелитель, с вопросительной интонацией обратился к Волдеморту полупринц. Темный лорд не подвел, тут же накинул на меня очередные кандалы запрета, которые на самом деле были, скорее, спасательным кругом. Ученик, я запрещаю тебе убивать Поттера. Но почему? Простонал я. Может, ученик? С угрозой в голосе удивился Волдеморт. Да, повелитель, тут же исправился я. Он мой, только я могу его убить. После напряженной паузы все же решился объясниться темный лорд. А когда? С нетерпением в голосе спросил я. Его время еще не пришло. Смерть Поттера должна принести мне максимальную выгоду. Жаль, а в качестве самообороны может, ученик, опытать, с надеждой в голосе произнес я. Ученик, да, повелитель, с тяжким вдохом примирился с приказом я. Знал бы Поттер, что темный лорд его защищает, последние мозги вытекли бы от удивления, буркнул я под нос, но темный лорд меня, естественно, услышал. Иди к себе. На этом обсуждение подозрений с ней по судьбе мальчика, который выжил, закончилось. Неприятный осадок от тяжелого разговора смыл визит брата, который, наконец-то, поведал мне свежие новости. Новый министр магии им, как и в каноне, стал Руфус Скримджер, до упора закрутил гайки. Снейп, Малфой-младший и я были объявлены во всемагобританский розыск. Даже листовку уже напечатали, брат одну принес, колдографию для которой использовали снятую во времена турнира трех волшебников. Другой, похоже, не нашлось. Отношение ко мне в Хогвартсе, если скомпилировать рассказы друзей, наносивших летние визиты знакомым и приятелям и расспрошенных братом, после всего случившегося, можно было назвать в среднем неизменившимся. Пока, во всяком случае, репутация на Слизерине ожидаемо подросла. Гриффиндор, также ожидаемо, меня проклял. Ривенкла было все равно. Дамблдор они не особо жаловали за его негласную политику ограничения доступности знаний. Родной факультет. Родной факультет взял паузу и, как передал мне староста Макмиллан, ждет моих объяснений. Он их, конечно же, получит, какие нужно. В общем, можно сказать, легко отделался. Как все бы дружно возненавидели меня, если бы налетчиков не удалось удержать в руках, и они пошли бы развлекаться в общежитие факультетов, даже представить страшно. Мне же, в конце концов, тут еще жить и жить, как с этими, повзрослеющими в будущем детьми, так и с их родителями. Если и те, и другие доживут, мелькнула у меня в голове печальная мысль, а каждый погибший маг, это плюс один к счету долга Хельги Хаффлпаф. Хммм, если дети не будут бузить, то и родителям не придется суетиться сверх меры. Попробовать распространить прошлогоднюю практику на весь ХОК? Пошлют, да, но, это простого меня, а если я стану не таким простым, может, мне все же затребовать себе должность префекта? Думаю, следующий директор Хогвартса, несмотря на всю изжогу, отказать не сможет, зато защищать школоту от того, что будет твориться в Хаге следующий год, по большей части, от самой себя, станет ощутимо проще, но время, или же, наоборот, пустить все на самотек, люди добра не помнят, им нужен запоминающийся плохой пример. А если совместить, вопросы, поданных в розыск, естественно, искали. Через это не избежал внимания магической Фемиды и наследник рода Крэп. В Мэнор Куэйну искать меня приходили и стражники, и ударники, и авроры. Последними командовал лично Джон Далиш, преданнейший цепной пес министерства. Не найдя меня, насели на брата. Несмотря на то, что по магическим законам Уэйн как бы еще не достиг возраста полной дееспособности, моего брата попытались допросить с Веритасирумом. Понятное дело, что допустить такого было нельзя, и Уэйну пришлось проявить какие-то просто невероятные навыки дипломата, чтобы избежать химии. Не успел я порадоваться, что все закончилось хорошо, и отпустить брата домой, как нас вызвал к себе темный лорд. Вальдемарт почему-то заинтересовался таким удачным решением проблемы с аврорским произволом. И, как оказалось, не зря. Чем больше темный лорд задавал брату вопросов, тем все более нервными и медленными становились ответы брата. Настолько, что даже меня ситуация начала настораживать. Настолько, что когда Вальдемарт прибег к легилименции, я не дернулся защитить брата. Результат, увы, печальный. Вальдемарт, привыкший видеть в людях только плохое, в очередной раз оказывается абсолютно прав. Как оказалось, что все дело не в каких-то там внезапно открывшихся в брате невероятных навыках дипломатии. Все гораздо проще и грустнее. Брата Авроры банально завербовали, так как жрать у нас в Мэноре было нечего, а я пропал у Уэйну, чтобы тупо не помереть с голоду. Ничего другого не оставалось, как отправиться к своим магдловским родственникам. Вот только одного нюанса он не учел. В поместье можно было попытаться отсидеться, отболтаться или отбиться. Мэнор некроманта – это тот самый редкий случай, когда стены родного дома действительно помогают. На крайний случай, можно было запереться и на допросе гордо молчать. Но вот когда вокруг твоя старая семья, с которой ты прожил всю жизнь, а авроры без каких-либо намеков прямо и откровенно дают выбор. Или мы сотрудничаем, или мы слишком поздно пришли, не успев спасти магдлорожденного волшебника и его семью от нападения упивающихся. В такой ситуации отмолчаться неопытному человеку крайне сложно, да и опытному. Шантаж веками применялся и продолжает применяться именно потому, что его эффективность заметно выше нулевой. Вот и Уэйн не стал исключением из этого правила. Брат сломался и пошел на сделку со следствием. Вынужден был дать магическую клятву, что как только он узнает, где находится тот, кого не называют или лорд Винсент Крэп, то при первой же возможности сообщит в Аврорат лично Далишу. Причем авроры были не дураки, так что отсидеться тоже было нельзя. Цели следовало активно искать. Постфактум подозрения Вальдемарта виделись вполне закономерными. Если подумать, то уж слишком невероятным выглядело такое поведение авроров. Боевики из Лютного и наследники старых семей на допросах только так раскалывались, а тут сопляк отболтался. Да и вопрос доверия. Это мне, со скрипом и многими если, темный лорд еще мог поверить на слово, принимая во внимание мои дарования в области общения с бюрократией. Все же я своими естественными привилегиями пользоваться и умел, и не стеснялся. Да и язык у меня, банально в силу реального возраста, работал получше, что особенно заметно на фоне брата. Все одно к одному в общем, но только постфактум. А Вальдемарт догадался сразу. Вот поэтому он темный лорд, а ты, шестерка у него на побегушках. Поддел меня внутренний голос. Да, согласен. Очередной мне, очень полезный, урок. Грустно, но верить нельзя никому, согласился я с ним. Результат был закономерным. Только невероятно хорошие, благодаря смерти Дамблдора, настроение темного лорда спасло Уэйна от смерти. От смерти, но не от наказания. Так что всю следующую неделю в свободное время мне пришлось ухаживать за братом, приземлившимся после Круциатуса Вальдемарта на соседнюю с моей койку. Да и после покидать убежище ему было запрещено. Видя нашу покорность и отсутствие негатива, и я, и Уэйн вслух согласились, что отделался брат, по сути, легким испугом. Опытный в избегании выполнения магических клятв темный лорд чуть позже пояснил свои действия. Когда мы заберем министерство, Далишу, если он выживет, твой брат сообщит, где тебя и меня видел. А пока он не в силах бегать и искать, осознание того, что Вальдемарт это подземелье контролирует полностью, и трепаться в нем не нужно, слабый бонус к полученному уроку. Но, может быть, это знание спасет мне жизнь. Вальдемарт, без сомнения, знал основное правило управления детьми и солдатами. Ну а так как мы с Уэйном в некоем роде совмещали два в одном, то можно было не сомневаться, что нам найдут неприятное и выматывающее занятие. Так и вышло. Лодка магической Британии еще только-только начала крениться, а самые чуткие крысы уже побежали. Впрочем, это же политика, вовремя предать, значит, предвидеть. Да и если на одной чаше весов лежит жизнь твоих близких, а на другой – унизительная служба, то осуждать выбравших последнее я не могу. Сам такой же. В общем, тонкой струйкой в убежище потянулись волшебники и волшебницы, мечтающие припасть к ногам Вальдеморта, чтобы разменять свободу на безопасность. А привратником и секретарем поставили нас с братом. Естественно, и первичный грубый, и вторичный чистовой отборы проводили не мы. Нашей задачей было, согласно полученным от рекрутера указаниям, нанести финальные мазки в картину настроения просителя. Сначала, ласково и уважительно встретить потенциально ценные для дела упивающихся приобретения, нарочито грубо, с оскорблением и обыском, колеблющихся и сомневающихся. Далее, узнать имя, фамилию, цель визита. Причем важно было, чтобы ответы претендента не только не разошлось с передаваемыми нам рекрутером данными, но и чтобы тон совпал с тем, каким он должен быть по смыслу. После, подержать часа 2-3, чтобы кончилась возможная оборотка, параллельно продолжая подготовку. Кому-то вежливо подать напитки с закусками и развлечь легкой беседой, а кого-то поставить носом в стену и рассказывать, сколько таких, как он, отсюда вынесли по частям. Для особо крепких даже устраивали шоу, выносили из кабинета темного лорда обезображенный труп, после чего приглашали войти. В большинстве случаев это был дежурный реквизит, но случалось и так, что сквозь все этапы проверки просачивался шпион или дурак. Шпион, все понятно, а дурак – это тот, кто с Вальдемортом пытался торговаться или угрожать неудовольствием покровителей из палаты лордов. Тогда задачи проводить предыдущего посетителя и напугать следующего естественным образом пересекались. Забурчавшего было по первости от такого креатива Уина я раз и навсегда осадил. Не нравится таскать чужие трупы? Лучше радуйся, это не твой. Больше проблем с излишней чувствительностью брата не возникало. В общем, упившийся успокоительными зельями до полубредового состояния Уин спокойно рубил трупы. Я изводился осознанием другого факта. Если посетитель окажется убийцей, отправившимся за головой Вальдеморта, то мы с Уином просто смертники. Барашки на веревочке, которые прекращением своего блеяния сообщают охотнику, что появился тигр. Конечно, совсем секретные дела обсуждались без ведущего записи секретаря. Магия, магией, а подписанный кровью компромат, компроматом, но общую картину составить было можно. Итак, кто же шел на прием к темному лорду? Совершенно разные люди и нелюди. Главари мелких банд, жаждущие стать главарями банд крупных, не признающие власть вожака стаи оборотни-изгои. Полулегальные нищие торговцы лютного, мечтающие стать уважаемыми лавочниками косова. В атаге поисковиков и добытчиков ингредиентов, промышляющих в заброшенных мэнорах и волшебных лесах, которых крайне утомили ножницы цен. Безумные изобретатели, видящие себя признанными гениями, пострадавшие от произвола стражи или ударного отряда, недовольные судом Дамблдора, грезящие о карьерном росте мелкие клерки министерства, алчущие мести, полу и четверть кровки, желающие выслужить себе полноценное гражданство, хитрецы, собирающиеся половить рыбку в будущей мутной воде, были даже гномы. Оказывается, в магической Британии где-то на северо-западе Шотландии уединенно проживает их небольшая община. Но больше всего было тех, кто хотел остаться при своих. Своих жизни и здоровье своих близких, своей должности в министерстве, своем бизнесе. Глупо было не пользоваться подвернувшимися возможностями, так что с некоторыми из посетителей я, с разрешения темного лорда, имел длительные откровенные беседы, результаты которых пополнили мою картотеку кое-какими занятными фактами. И, что неприятно, иногда факты эти кое в чем противоречили испанским данным. Пусть в мелочах, но дьявол-то, как известно, именно в них и кроется. Между делом с одним из мелких торговцев удалось договориться о поставках еды в обход неудовольствия палаты лордов. Для современного магла – дикая и непонятная проблема. Не продает один магазин, продаст второй, третий или пятый. Вот только в магловский магазин домового эльфа не отправишь и галеонами не расплатишься, а на относительно небольшом и давно уже поделенном рынке пищевых товаров магической Британии нарушать установившиеся правила торговли никто не хотел. Вот и пришлось договариваться совсем уж с мелким, читай, никому не интересным, человечком. Спустя некоторое время я все же отважился задать темному лорду опасный вопрос. Совсем политесом, конечно, но смысл не слишком ли мелких просителей приходится принимать самолично, как ни смягчай, неприятнее не становится. Вальдемар поморщился, но честно объяснил, что иметь свои глаза, уши и руки полезно на всех уровнях. Иногда даже какой-нибудь последний помощник подметальщика в министерстве или нищий из лютного может принести пользу несопоставимую с мизерными на них затратами.